Дверь в залу шумно отворилась. Вошел его сиятельство. Не глядя на детей, быстро пересек комнату и сел на канапе рядом с государыней. Они стали беседовать вполголоса, и Алеша ничего не мог разобрать. Наконец императрица сказала: «И чего ты нашел в Авдотье?» «Оставь, Катюш, это мое дело», — громким голосом отвечал его сиятельство и стукнул кулаком по столу. Ужас обуял Алешу. Он не мог себе представить, что кто бы то ни было мог так разговаривать с государыней. «И ты смеешь?» — проговорила императрица. Его сиятельство встал и быстро вышел. Государыня через некоторое время тоже встала и принялась ходить по комнате из угла в угол. Потом села, взяла со стола свое вязание и совершенно спокойным голосом подзвала к себе детей. «Машутка, ты хочешь осенью идти в пансион?» — спросила Екатерина. «Нет, государыня. Вот давеча папенька говорил, что маменька больна. Так мне лучше бы при ней быть. При том же за братцами и за сестрицей приглядывать нужно». «Но не все же тебе затворницей быть. Ныне девушки дворянского звания учиться должны. Наташе тоже следует идти в пансион. А что делать с твоими братьями, об этом надо еще подумать». «Воля ваша, государыня. Только в пансионе, говорят, и народ все неправославный». «Да ты сущая праведница! Истинно, ты дочь своей матери. Только, пожалуйста, забудь свои глупые страхи. Никто тебя там не будет в другую веру перекрещивать». Зазвонили часы. «Ну, друзья мои, — сказала государыня, — пришло время нам распрощаться. И, к сожалению, надолго». Она поочередно перекрестила детей широким жестом. Потом позвонила в колокольчик и сказала вошедшему лакею: «Проводи детей в камер-юнкерскую». На другой день приплыли к Нижнему Новгороду. Шкурины снова поместились в доме генерал-губернатора, а вскоре затем в каретах отправились в Москву. Там их ждало известие, что Анна Григорьевна по причине болезни уехала из Переяславского имения обратно в Елизаветино. Глава 7. Детство в Елизаветине. Анна Григорьевна имела привычку очень рано вставать, особенно в белые ночи. Вот она вышла из дома и спустилась с крыльца к клумбам, где садовник в фартуке и с длинными ножницами подстригал розовые кусты. «Матвеич, — сказала Анна Григорьевна, — отнеси, пожалуй, розы в гостиную». «Слушаюсь, матушка». Глубоко вдыхая воздух, Анна Григорьевна чувствовала в себе прилив молодости, силы, радости. Болезни, казалось, оставили ее. Подойдя к главной аллее, ведущей к пруду, она с улыбкой осмотрелась вокруг, а потом оглянулась на стоящий посреди пригорка белый дом с его высокой ротондой и с круглыми окошками. Потом посмотрела направо, на розовую церковь с высокой стройной колокольней. Дай Бог здоровья его сиятельству, что пригласил этого архитектора-итальянца, который построил все так исправно.